Глава 15. «Ольга, где тебя черти носят?» — кричал кто-то за дверью и стучал. «Хозяйка себя нехорошо чувствует. Тебя просила. Ну-ка, открывай живо!» Я смотрела на Степана. Ему пришлось выпустить. В доме явно стоял шум. «Пикнешь кому? Хуже будет!» — предупредил меня Степан и пошел к двери. «Только зря он пугает меня. Никто не станет защищать обычную крепостную в этом доме. Как дальше существовать здесь, я себе просто не представляла. Этот управляющий теперь меня в покое не оставит, а защитить меня некому». Он открыл дверь. «Ну, чего раскричался?» — спросил Степан у замершего у двери лакея. Тот явно не ожидал увидеть в моей комнате управляющего усадьбой. Я тихо вздохнула. Теперь про нас еще и сплетни в доме пойдут. «Сейчас она будет. Видишь, занята она была». «Понял», — кивнул слуга. «Хозяйка Ольгу очень просила». «Мы поняли. Иди». Степан закрыл дверь и обернулся. «Чего стоишь?» — спросил он меня, потому что я так и продолжала вжиматься в стенку в шоковом состоянии. «Одевайся и иди. Хозяйка ждет». Под его внимательным взглядом я натянула на себя ночной халат и затянула пояс. Степан наблюдал за каждым моим движением, словно я могла бы внезапно как-то неверно надеть на себя халат. Надо заметить, взгляд этот был очень неприятный и даже пугающий. Я бы хотела, чтобы он ушел и больше не приходил. Никогда не смотрел вот так на меня. Но я не вправе решать, что ему делать. Он явно с нами не на одном уровне находится и имеет здесь практически неограниченную власть, которую использует против крепостных. И теперь использует ее против меня. Как себя защитить от него, я просто не представляла. Если только случится какое-то чудо, я усну и проснусь снова в своей постели, у себя дома, в моем времени. Но этого желать было бы слишком наивно. Осталось уповать лишь на чудо или счастливую случайность в этом мире. Становиться забавой управляющего усадьбой мне совершенно не хотелось. Неужто меня закинули в этот мир ради такой судьбы? Не может этого быть. Мое предназначение в ином. А значит, должно быть и спасение. «Иди!» — кивнул он на дверь. «Не заставляй ждать тебя». Я молча прошла к выходу. «Ай!» — тихо охнула я. Степан ухватил меня за руку, когда я проходила мимо него. Мы встретились глазами. От его взгляда хотелось бежать без оглядки. «Мы с тобой не договорили», — сказал он мне и небрежно бросил мою руку. «Иди, иди. Пока что». На сей раз я без препятствий дошла до двери, потянула ее за ручку и вышла в коридор. Степан остался в моей комнате. «Он что, будет ждать меня обратно?» «Мамочки мои», —